Послание к евреям. В нашем изучении послания к евреям мы смотрели на живших в прошедших веках, живущих верою в небесного Бога. Они хорошо пробежали ристалище жизни и оставили важные свидетельства о Божьей благодатной силе. Мы пришли к 12 главе, где эти герои веры представлены как свидетели вокруг нас. Представленной картиной является стадион, где участвующие прежде закончили свою обязанность и теперь сидят на трибуне. Мы теперь на состязании. Это наша очередь. Прочитаем первых два стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия». В предыдущем изучении мы провели большинство нашего времени, рассматривая первый стих. Этот стих описывает христианскую жизнь как бег на ристалище. Нам было сказано свернуть все, что будет препятствовать и мешать нам совершать хорошо бег. На нашем ристалище мы бежим для Господа. Иначе говоря, мы должны жить угодно Ему. Свидетельство живших прежде предоставляет нам место поощрения и вдохновения. Но несмотря на вдохновение, представленное этими героями веры, они не являются нашим образцом для подражания. Образцом нашей жизни является Божий Сын, Господь Иисус Христос. Мы должны быть осторожными в подражании людям, даже великим людям. Часто мы замечаем, что мы копируем особенности других. Мы должны быть поощренными и ободренными свидетельствами живших для Господа в прошлом. Но наш образец жизни представлен нам во втором стихе. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Хорошо учиться от других. Их вера и их несостоятельность одинаково представляют уроки для нас. Если они станут нашим образцом или примером, мы станем делать те же ошибки, которые они делали. Мы должны учиться на их ошибках, но не делать их. Так и Писание, несмотря на то, что дает нам вдохновение их побед, но не призывает нас подражать ни одному из них. Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Средневековым символом церкви была полярная звезда. С мотом на латыни. «Тот, кто не взирает на меня, заблудится». Полярная звезда является северной звездой. Испокон веков употреблялась для направления судов и так далее. Другие звезды и созвездия находились посредством нахождения сначала северной звезды, а затем нахождения других через отношение к ней. Итак, полярная звезда является путеводительницей. Христос является путеводителем для верующих христиан. Многие сбились с пути, взирая на людей, вместо того, чтобы смотреть на нашу полярную звезду Господа Иисуса Христа. Наш текст говорит, что Иисус Христос не только является нашим начальником, но и совершителем веры. В каждом шаге нашего странствования и в каждом круге нашего великого бега на ристалище жизни – Он всегда идет пред нами, планируя наш путь до самого конца, пока не предстанем у престола Божия. Когда ваша вера стоит пред трудным испытанием, взирайте на Иисуса. Когда вы интересуетесь, есть ли кто-нибудь, кому можно верить, направьте свой взор на Него. Нет разочарования в Нем. Он проложил путь веры через испытания, через мир, исполненный грехом, через смерть и могилу, через начальство из власти, прямо до самого неба, через святое святых в присутствии Бога, одесную престола величества на высоте. Аллилуйя! Что за Спаситель? Мы должны непоколебимо и постоянно смотреть не на слабых людей. Будут ли они патриархами, пророками или священниками, которые, хотя их свидетельство веры может вдохновить нас, однако, если будем подражать им, приведет к упадку и неуспеху. Давайте сосредоточим наш взор на Иисуса, и мы никогда не будем разочарованы. Чтобы мы не были неправильно понятыми, мы не говорим, что это место учит, что человек должен бежать, чтобы приобрести доступ на небо. Эти бега совершаются теми, которые уже знают Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя и которые уже обеспечены местом на небе. До тех пор, пока человек не является верующим христианином, он даже не на бегах. Побуждение выиграть является в славной перспективе, которую мы имеем, потому что мы взираем на Иисуса. Греческое слово, переведенное на русский язык «взирая», встречается только один раз здесь в Библии и означает «отвернуть свой взгляд от всего и смотреть на то, что наполняет сердце». Мы будем бежать не по причине награды в конце и не потому, что многие великие святые бежали на ристалище в прошлом и славно получили венец, но потому, что видение Иисуса волнует нашу душу. Во-первых, мы исполнены мыслями о Его личности. Он является начальником и совершителем веры. Он сверх всех других прошел это поприще. Он знает, как нужно бежать. Слово «начальник» действительно означает «лидер», «руководитель», предлагает, что он будет находиться шаг или два впереди нас на протяжении всего пути, чтобы указать нам, где находятся преграды, и чтобы направлять каждый наш шаг. Во-вторых, мы исполнены мыслями о Его страдании, который вместо принадлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Никакой бегун на гонках не встречал столько ужасных переживаний, как он. Однако он продолжал смотреть вперед и простираться со своим сердцем, направленным к грядущей славе. В-третьих, мы исполнены мыслями о Его местоположении, ибо Он сел одесную престола Бога. Там Он увенчан, там Он улыбается с высоты на тех, которые во имя Его вступают на ристалище и следуют Его руководству. Какая это была предстоящая радость, что ради нее Он претерпел крест, пренебрегший посрамление. Было ли это радостью, что Он мог сесть одесную престола Бога? Несомненно, это могло быть, но там было что-то большее. Имеется возможность стать пред Отцом и сказать: «Я окончил труд, который Ты поручил мне совершить», и приветствовать массы искупленных словами: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Это была предлежащая Ему радость. Это было великим побуждением нашего начальника бегов. Имеем ли мы это побуждение в великом беге жизни? Является ли исполнение воли Божией высочайшей радостью, к которой мы стремимся, так что мы готовы с нашим начальником идти путем креста и позора, чтобы постичь ее? И разделяем ли мы небесную радость о кающемся грешнике настолько, что готовы идти тернистым путем с нашим Спасителем для того, чтобы некоторые могли быть спасены? Это действительно преодоление. Иисус сказал: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем». Когда мы смотрим опять на послание к евреям, мы находим, что писатель, употребленный Господом, написал его, употребляет все, чтобы показать еврейским читателям его и нам сегодня нужду в продолжении. Это не является только великой перспективой, которую мы имеем о Христе, которая включает нас в бега, но тоже наше великое убеждение. Стих 3 говорит: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Мы мыслим о Нем. Это означает, что мы полностью обращаем внимание на Него. Он претерпел такое поругание над собою от грешников. Мы можем посчитать, что было против Него, однако Он победил. То, что стоит против нас, является маловажным в сравнении с сопротивлением, которое Он встречал. Мы тоже можем победить. Поэтому мы не должны ни изнемочь и не ослабеть душами. Мы должны помыслить о Нем, и это сохранит нас от упадка духа. Когда мы имеем искушение сдаться, нам нужно только подумать. Он наблюдает. Какую великую разницу делает даже в человеческих делах сознание, что в великом состязании, любящий нас, усердно желает, чтобы мы выиграли. Сознание, что кто-то интересуется и поощряет нас, дает нам дополнительную помощь для победы. Мы должны помнить, что наше место не учит, что все уповающие на Господа будут всегда успешными материально. Оно говорит о духовных бегах. Выиграть состязание на бегах означает, что мы угодили Господу, и поэтому мы обильно благословены им. Слова апостола Павла должны поощрить нас. «Если Бог за нас, кто против нас?» А также он говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Господь не только открыл нам свое желание для нашей жизни, но Он также дает поощрение и силу для совершения Его. Ключ находится в доверии Ему, в покорности Его воли и позволении Ему совершать Его. Мы – эгоцентричные творения. Мы не любим покоряться и отдать вожди нашей жизни кому-нибудь, но Господь готов и желает помочь нам совершить Его волю и быть благословенным. Аминь.